Дайте мне два, даже три плана, и дайте заработать честно. Уже запальчиво, с вызовом, воскликнул он. Вот этими руками. Как отец работал, как дед. Он машинально дотронулся до кольца. Это требование неожиданно понравилось от коленка своей искренностью и даже какой-то дерзостью. Он сочувственно посмотрел на смуглого человека с седыми висками и уже другим тоном сказал. «Лично я вам дал бы сейчас хоть три плана и заработок, а так придется вам, видимо, подождать». «Мы другого подождем», — многозначительно сказал Илья Зиновьевич и снова покрутил свое кольцо. «Мы с Ваней посмотрим, да и купим патент. А? Вот хохма будет. Ну и покупайте. Я бы, клянусь вам, хоть сейчас. Но Ваня говорит, надо подождать. Я тоже понимаю, что надо. Но мой характер мне покоя не дает. С ним только два человека могут ужиться. Ваня и моя жена, Соня. Все». Он энергично выставил вперед руки и продолжал. «И опять же, где взять деньги? Патент — это не печень трески, которой, кстати, уже нет. Он ой-ой как кусается. А тут еще наше болото. Это же все надо понять. Кстати, о болоте, — сказал Игорь. Кто такой Журавский? Не знаете? Олег Дмитриевич. Не имеет он отношения к товариществу?» Илья Зиновьевич пожал плечами. «Понятия не имею. А Птицына вы знаете? Ноя Герасимовича?» «Как же? Большой человек», — насмешливо сказал Илья Зиновьевич. «Вот кто покойнику кровь попортил. Ой, компания! Кошмар! А в чем у них дело было?» «В Шершеляфам, конечно». «В чем-в чем?» — не понял в первую минуту Игорь. «В женщине, я хочу сказать», — пояснил Илья Зиновьевич. «А если уточнить, то в молодой супруге Семена Прокофьевича. Роман, что ли, был?» «Ого! Еще какой! Дикий! Можно сказать, африканский. С его стороны, правда. А с ее? А с ее обычный. Я бы даже сказал, между нами привычный». Илья Зиновьевич хитро усмехнулся. «Это еще та особа, я вам доложу. Африканский роман у нее может быть только за доллары». «Ну и чем кончилось?» «Семен Прокофьевич развод ей дал. Все. Но только я лично полагаю, что это лишь хитрость была». «Какая же тут хитрость? Лариса обоих вокруг пальца обвела». «Это как же? А вот вы ее увидите и сами поймете. Дорого стоит». «Хороша? То есть, не то слово, богиня. Но вся соль в контрасте. Снаружи святая красота, а внутри смрад. Это же кошмар, вы поймите. Вам такие женщины не попадались, если честно?» Игорь не привык к подобным разговорам с незнакомыми людьми, и он не обладал веселой общительностью Лосева, чтобы такой разговор поддержать и использовать, поэтому он лишь буркнул. «Это к делу не относится». «Ну и что такого в этой Ларисе?» «Ха! Что такого?» — увлеченно ответил Илья Зиновьевич, даже не замечая смущения своего собеседника. «Это она, если хотите знать, заставила Семена Прокофьевича перебраться в Москву из Николаева. И тут же организовала постоянную прописку. Известным путем, конечно. Но это же надо, я извиняюсь, его найти?» «И нашла. А через 3 месяца у них уже была кооперативная квартира. В обход, между прочим, всех законов. Представляете? Красивая женщина — это почти гипнотизер. Ну и, конечно, по пути 2-3 бесплатных романа. Затем появилась машина. А сейчас и дом на болоте готов. Что я говорю, дом, храм. Все поклоняются. И тут сразу развод. Представляете? Все ей. Семен Прокофьевич голенький остается. Может, хоть сейчас идти в тюрьму. Конфисковывать нечего. А у нее уже товарищ Птицын на очереди. И все all right. Товарищ Птицын к этому руку не приложил? — поинтересовался на всякий случай Игорь, сам, впрочем, не очень веря в такую возможность. — «Ну что вы!» — замахал обеими руками Илья Зиновьевич. — «Ни в коем случае! Солидный же человек! И вообще!» — «Хотел бы я посмотреть! Я вам так скажу!» — он поднял палец, как бы призывая сосредоточиться. — «В любви мужчины ведут себя по-разному. иной раз так оригинально, что и подумать нельзя было. Как, впрочем, и женщины. Это я вам говорю. Вы человек молодой, вы этого могли еще не охватить. Одни все на алтарь несут, другие всегда себя видят отдельно от предмета. Вот так и эти, Птицын и Лариска. И потом, товарища Птицына мне, между нами говоря, жаль. А у этой Ларисы помоложе поклонника неужели нет? Птицын-то староват для нее, и потом семья у него как-никак. Нет, вы мне просто нравитесь, — воскликнул Илья Зиновьевич, хлопая себя по коленям. А почему бы и нет, я вас спрашиваю. Вполне и даже, наверное. Она же любит блеск, шик, рестораны, танцы-шманцы всякие и чего там еще, я знаю. А товарищ Птицын на это не способен уже. Ну, а если блеснет доллар, боже мой, она разденется и на столе плясать будет. Но я лично этого не видел. Я нет. Илья Зиновьевич сказал это чуть фатоватым тоном, словно оберегая красавицу Ларису от лишнего соблазна. Кроме того, было ясно, что больше он ничего не знает. «Ниточка пока не рвется», — подумал Откаленко, — «и тянется дальше. Добрались и до любимой женщины товарища Птицына. Ну, а теперь любопытно знать, как тот золотой кулон попал к этому шкодливому коту, к Серкову. Словом, вам надо познакомиться с этой Лариской», — заключил Илья Зиновьевич. «Вы таких женщин еще не видели, ручаюсь». Игорь усмехнулся. «Я, к сожалению, всяких видел. Такая же пока дорогая путанка, как и некоторые другие. Сопьется и кончит плешкой у трех вокзалов. Замужем-то ей не сидится, вы же видите?» «Ну да, да», — неопределенно закивал Илья Зиновьевич, с трудом, видимо, что-то поняв из последних слов Игоря. «Будем прощаться», — решил наконец Откаленко. Было уже темно, когда он ушел из ювелирной мастерской. «Пора и к своей любимой женщине», — подумал Игорь, усмехнувшись, но тут же с неудовольствием вспомнил, что Лены может и не быть дома. Все-таки невезучий он человек. Первая его жена так не любила его работу, что не выдержала, ушла и забрала сына. А вот вторая так эту работу любит, что, кажется, уйдет он сам. Вообще-то, если говорить честно, то Лена — прирожденный оперативный работник. Она смела, находчива, контактна. Это все говорят в Муре. Но ему от этого не легче, и волнуется он за нее от этого не меньше. Просто покоя не знает, что отражается, между прочим, на его собственной работе. А это последнее дело. Полный этими беспокойными мыслями, Игорь, наконец, добрался до дома. Зайдя во двор, он задрал голову и увидел в знакомом окне свет. И сразу стало тепло и радостно. К собственной жене каждый раз идешь, как на свидание, — с притворной сердитостью проворчал про себя Игорь. Нет, никогда он от Ленки не уйдет, не сможет уйти. Это уж точно.